Глава 6. Снейд отложил в сторону медицинский журнал и стал смотреть вниз сквозь плексиглас кабины вертолета Bell 47G, который за полчаса доставлял его из Майами в клинику. С тех пор, как он мальчишкой впервые прочел «Остров сокровищ», острова магнитом тянули его к себе. И прежде всего вершины, ушедшие когда-то под воду горной гряды, что лежали сейчас внизу и назывались Багамскими островами. Простираясь на добрые 750 миль к юго-востоку от своей оконечности, находящейся в 50 милях от побережья Флориды, Багамские острова, открытые Колумбом 12 октября 1492 года, разделенные надвое тропиком рака, издавна ассоциировались с деятельностью пиратов, служа им надежным убежищем. Во время войны Севера с Югом эти острова были складом оружия и боеприпасов, которые грузили на суда, прорывавшиеся сквозь блокаду, созданную вокруг Южных Штатов правительством Севера, а позже пакгаузом для бутлегеров и штаб-квартирой, находящейся под контролем мафии, империи и горных домов. Остров, которым владел Снейд, лежал к северу от Абаку. Окруженный кристально чистой водой цвета бирюзы, он начинался пляжем из розового кораллового песка и поднимался вверх к невысокому горному кряжу. На этом кряже и располагались основные здания острова. Сама клиника, ослепительно-белый трехэтажный дом в неоколониальном стиле, с украшенным колоннами портиком, окнами, забранными жалюзи и балконами. Лаборатория из бетона и стекла с плоской крышей и несколько окрашенных в яркие цвета коттеджей, где жили сотрудники. С помощью работающей на солнечной энергии установки, опреснения морской воды и 10 000 тонн перегноя, доставленного на остров для обогащения верхнего слоя почвы, дизайнеры по ландшафту и целая армия садовников превратили прилегающую к строениям землю в оазис, где росли величественные кедры, красное дерево и казуарина, где сады пылали цветами самой невиданной раскраски, где искрились на солнце пруды, фонтаны и небольшие водопады, и где были гроты и увитые виноградом беседки. Вдоль фронтона клиники шел огромный, безупречно укатанный и подстриженный газон, по которому разгуливали павлины. У выхода в пролив, который отделял остров от материка, был оборудован причал со стоянкой для 20 судов. На высоте 1200 футов пилот, назвав себя и получив разрешение на посадку, начал снижение. Как только вертолет коснулся сверкающей в лучах солнца бетонированной площадки, электромобиль с вооруженным охранником за рулем тотчас сорвался с места, где он стоял рядом с пожарной машиной, и подъехал чуть ли не под вращающиеся лопасти вертолета. Снейд вышел на 90-градусную жару. Плюс 90 по Фаренгейту соответствует плюс 32 градусам по Цельсию. Без 10:12. Еще есть время. Сняв летный костюм из невоспламеняющейся ткани, переодеться в черный пиджак и полосатые брюки, в которых он будет ходить до своего возвращения в Майами в конце дня. Снейд не был слишком обескуражен, когда 5 лет назад ему вдруг предъявили обвинение в недозволенном вмешательстве в процесс зарождения жизни. В истории науки и медицины в особенности было немало случаев, когда людей, которые, подобно ему, осмеливались действовать наперекор общественному мнению, мешали с грязью. И ни на секунду не возникло у него мысли бросить свои исследования. Слишком много они для него значили. Тем не менее, существовала одна серьезная проблема. Чтобы продолжать работу, Ему нужны были помещения, оборудование и сотрудники. А для этого требовались деньги, причем такая сумма, которую нельзя было заработать законным путем. И тут он вспомнил, как был поражен, когда, впервые приехав в Соединенные Штаты, узнал, что там количество операций, приходящихся на одного человека, в два раза больше, чем в Англии. Но, услышав от американского коллеги термин «выгодотомия», он все понял. Лишенные совести хирурги взяли за практику удалять у пациентов совершенно здоровые органы. Это подтвердил и один из специалистов по общественному здравоохранению. «У нас происходит то, — сказал он Снейту, — что можно назвать медицинской версией закона Паркинсона. Количество пациентов, поступающих на операцию, возрастает пропорционально количеству имеющихся коек, операционных палат и времени, каким располагает хирург». Тогда Снейт был глубоко этим потрясен. Однако спустя 5 лет сам пришел к выводу, что в силу сложившихся обстоятельств имеет полное право применять в своей практике поистине пиратские методы. Он быстро уловил рациональное зерно этой идеи. Среди разбросанных по всему свету десятков тысяч больных, которые нуждаются в трансплантации, всегда найдутся такие, кто может и готов заплатить любую сумму за возможность оказаться первыми в списке ожидающих пересадки. Отыскать таких пациентов не составляло труда. Снейт уже был известен как хирург, занимающийся пересадками. Фокус состоял в том, чтобы разыскать доноров, группа крови и данные тканевого типирования которых настолько совпадали бы с показателями реципиентов, чтобы у тех, кто заправлял службой трансплантации, не было оснований ему отказать. То, что ему для осуществления подобного плана придется стать соучастником убийств, мало его волновало. Как большинство врачей, он был, если и не совсем равнодушен к смерти, то по меньшей мере привык к ней. Кроме того, он никогда не причислял себя к сторонникам практики сохранения жизни любой ценой. Он считал, что важно не просто жить, а как жить. Все мы рано или поздно умрем. Поэтому что случится, если некоторые, согласно предначертанию судьбы, покинут этот мир не позже, а раньше? Чего стоит их жизнь по сравнению с жизнью сотен тысяч людей, которые будут возвращены к активной деятельности в результате его труда? Это же лишь ничтожная доля того, чем общество готово расплачиваться ежегодно за сомнительное удовольствие пользоваться автомашиной или за обязательную вакцинацию. Еще меньше терзали его угрызения совести по поводу того, что он отказывает обществу в праве принимать или не принимать его услуги. Разве оно не демонстрировала неоднократно свою неспособность объективно оценивать факты? И разве правительство не взяло себе за правило принимать жизненно важные решения от лица общества? Кто, к примеру, когда-либо слышал о правительстве, проводящем референдум на тему «объявить или не объявлять войну»? Именно в ту пору бывший его пациент, торговец оружием, который оказал финансовую и организационную помощь, чтобы население острова Абако, насчитывающее 7000 человек, обрело независимость, сообщил ему, что продается один из островков к северу от Марш-Харбор. Такой остров как нельзя лучше отвечал намерениям Снейт. Несколько американских врачей уже обосновались на Багамах с целью применять и разрабатывать методы лечения, запрещенные в Соединенных Штатах. Поэтому он немедленно вступил в переговоры с владельцами острова и приобрел опцион на его покупку. Однако подобрать ключ к решению основной проблемы не удавалось еще несколько недель. О похищении случайных людей, обреченных стать донорами, не могло быть и речи. Слишком ничтожна была надежда на то, что у них окажутся нужные группы крови и данные тканевого типирования. Ответ был найден во время визита в Англию, где он участвовал в международном симпозиуме по гистосовместимости. Снейд встретил там Гая Уорд-Роупера, с которым учился в Кембридже и который оказался директором информационной службы Института профилактической медицины. В тот же вечер за ужином они затеяли спор о значении мультидисциплинарного обследования, причем Снейд утверждал, что подобное обследование мало что дает, только превращает здоровых людей в ипохондриков и тем самым осложняет их жизнь. «Глупости», — возмутился Уорд-Роупер, — «когда-то, может, так оно и было, но за последнее время произошло немало перемен. После того, как мы стали определять методом тканевого типирования антигены гистосовместимости...» «Тканевого типирования?» Снейд почувствовал, что у него кольнуло в затылке. «Боже милостивый!» «А чему ты так удивился?» «Тебе не хуже меня известно, что злокачественная анемия, например, ассоциируется с HLA-B8 и B12 антигенами, тогда как анкилозирующий спондилит с...» «Совершенно верно», — поспешил согласиться Снейд, которого уже больше не занимал этот спор. «Ты хочешь сказать, что вы типируете всех пациентов без исключения?» Уорд-Роупер кивнул. «Мы первые в мире, кто это делает», — с гордостью заявил он. «В очередном номере британского медицинского вестника готовится большая статья об этом. Мы, разумеется, понимаем, что еще слишком рано утверждать взаимозависимость между... И сколько же людей в год вы подвергаете обследованию?» — нетерпеливо перебил его Снейд. «В Лондоне около 20 000. Кроме того, у нас есть филиалы в Западной Германии, Франции, Италии, Швеции и Голландии. Поэтому можно, видимо, говорить, что мы обследуем около 1 000 000 человек в год. И это только начало. В самое ближайшее время мы намерены открыть филиалы в Соединенных Штатах, Канаде и Австралии». Сообразив, что он наткнулся на нечто такое, что может оказаться ключом к решению основной проблемы, Снейд изо всех сил старался скрыть охватившее его волнение. Ну и ну! Потрясающе, да и только! А скажи мне, долго ли у вас хранятся полученные данные? Вечно? Неужели? Да. И это самое главное в нашей практике, — объяснил Уорд-Роупер. Первичные показатели значительно облегчают понимание последующей информации. Все данные, насколько я уловил, закладываются в компьютер. Именно, — ответил Уорд-Роупер, поглощенный выбором сигары. Если пропускать 1 000 000 пациентов в год, то хранить данные можно только в компьютере. Наконец-то Снейд нашел то, что искал. Огромное, постоянно пополняющееся хранилище информации о потенциальных донорах. Теперь нужно найти возможность убедить Уорд-Роупера помочь ему в осуществлении его затеи. «Деньгами вряд ли его соблазнишь», — решил Снейд. «В качестве директора информационной службы он получает от 15 до 20 000 фунтов стерлингов в год. Кроме того, немалый собственный капитал есть и у жены Уорд-Роупера, которая была из очень богатой семьи. Однако ему было известно, что Уорд-Роупер мечтал заняться политикой. Помнил он также, что когда Уорд Роупер был на последнем курсе университета, про него говорили, будто он гомосексуалист. А в Англии гомосексуализм и политика несовместимы. Несколько лет назад некий адвокат, занимающийся частной практикой, был вынужден покинуть пост лидера своей партии, когда прошел слух, будто он увлечен в подозрительной связи. А в таком случае не пойдет ли Уорд Роупер на все, лишь бы сохранить в тайне свои сексуальные склонности, особенно если он и по сей день дает им волю? На следующий день Снейд поручил частному детективному агентству установить связи и окружение Уорд Роупера, а также изучить его образ жизни. Чтобы подобное расследование выглядело более убедительно, он попросил подвергнуть проверке в качестве кандидатов на должность еще двух специалистов по вычислительной технике. Результаты деятельности агентства превзошли самые смелые ожидания. Уорд Роупер не только оказался извращенцем, он был связан с вышедшими из тюрьмы преступниками. На очередной встрече с Уорд Роупером Снейд счел возможным, как и подобает истинному джентльмену, не скрывать своих намерений. «Ему нужен доступ, — объяснил он, — к анамнезам пациентов Института профилактической медицины». «Вот и все, что ты должен мне предоставить и что тебе положено знать, — сказал он. — За это ты будешь получать ежегодно сумму в 10 000 фунтов стерлингов в любой указанной тобою валюте, которая будет переводиться на зашифрованный счет в один из банков Цюриха». Уорд Роупер категорически отказался от этого предложения, вынудив Снейта пойти с козырного туза. Сначала казалось, что Уорд Роупер не сдастся даже под угрозой шантажа, ибо он выбежал из гостиничного номера Снейта, пообещав вызвать полицию. Но на следующий день он вернулся. «Если ты дашь мне слово, что сведения эти, хотя и добытые нечестным путем, будут использованы только на благо, я сделаю то, что ты просишь», — сказал он. «Но гнить мне в аду заживо, если я возьму за это хоть пенни». На следующее утро Снейд вернулся в Майами, подписал документы на покупку острова, назвав его, не без иронии, островом Гиппократа, и приступил к подбору сотрудников. Закончив обход и разрешив ряд лечебных и административных проблем, возникших после его предыдущего визита на остров, Снейд вышел из здания, где размещалась клиника, и направился в лабораторию. Лаборатория — прямоугольное каркасное строение из неоштукатуренного бетона с кирпичными вкраплениями, приподнятое над землей двойным рядом колонн, выглядело не более устрашающе, чем любая другая постройка, задуманная в стиле, известном под названием «необрутализм». Хотя здание состояло из двух этажей, только первый был с окнами, да и то в них были вставлены зеркальные стекла, сквозь которые можно было смотреть наружу, но ничего нельзя рассмотреть внутри. Несколько ступеней вели вверх к стальной двери, по обе стороны которой были установлены телевизионные камеры. Дверь украшал девиз исследовательского центра: «Не отступай перед бедой, а смело иди ей навстречу». Снейд поднялся по ступеням и назвал свое имя в микрофон. С минуту камеры изучали его с головы до ног, потом дверь бесшумно поползла в сторону, и он очутился в просторном, похожем на учрежденческие вестибюле. Коротко кивнув двум вооруженным охранникам, которые несли вахты у телевизионных мониторов, он преодолел пролет лестницы, прошел под бдительным оком очередной телекамеры по коридору и очутился в своем кабинете. В отличие от его приемной в Майами-Бич, эта небольшая комната, выкрашенная целиком в белый цвет, была обставлена весьма скромно. Письменный стол, два стула, кушетка, шкафы, в каких хранятся картотеки, и мини-компьютер, на манер тех, что установлены в кассах аэропортов. К нему были подключены телефон и электронный интерпретатор, известный также как автоответчик. Снейд подошел к компьютеру, снял телефонную трубку, набрал номер, соединяющий его напрямую с компьютером в Институте профилактической медицины, и включил интерпретатор. На прошлой неделе он дал отсюда указание институтскому компьютеру приступить к поиску пациентов с группой крови и данными тканевого типирования Манчини. Ежедневно в течение суток в банк компьютера многократно обращались те, кому это было положено по службе, а Уорд Роупер с помощью хитроумной схемы заложил в компьютер приказ по команде Снейта всякий раз, когда банком пользуются сотрудники института, просматривать и соседние истории болезни. Если с помощью таких взглядов искоса обнаруживался пациент, чьи данные совпадали с данными пациента Снейта, компьютер выбирал всю информацию о больном, направлял ее названному Уорд Роупером частному лицу и опечатывал с помощью шифра. Дальнейшее пользование компьютером уничтожало всякие следы незаконных поисков. Словно с железной дороги угнали в тупик вагон, а потом перевели стрелки. Главной же достопримечательностью этой системы было то, что дополнительная нагрузка на компьютер оказывалась настолько незаметной, что в течение недели удавалось просмотреть порой до 80% истории болезни, не оставив при этом и следа. Не придумай, Уорд Роупер, такого нерегулярного поиска информации, в регистрационных ведомостях был бы отмечен подозрительно высокий процент выбора данных по одной и той же программе, что не укрылось бы от глаз сотрудников отдела информации и тех специалистов, которых то и дело приглашали налаживать счетно-вычислительное устройство. Снейт уселся и начал набирать код из 12 цифр на клавиатуре своего мини-компьютера. Этим кодом, таким же, как для секретных замков сейфов, и известным только ему и Уорд Роуперу, Снейт сообщал институтскому компьютеру, что ему разрешено пользоваться его памятью и одновременно исключал возможность попадания интересующей его информации в чужие руки, если кому-либо из сотрудников в Лондоне вдруг понадобятся те же данные. В качестве защиты от перехвата информации в электронный интерпретатор был встроен прибор, который тотчас же зашифровывал передаваемые сведения. Набрав код, Снейт нажал кнопку, возвращающую на место картотеку, и тем самым ввел его в компьютер. И сейчас же на экране дисплея запрыгала зеленая светящаяся точка, оставляя за собой слова. Краткая карта совместимости донора-реципиента. Отвечайте на вопросы «Д» для «Да» и «Н» для «Нет». A, B, O. Правильно? Компьютер подождал, пока Снейт не напечатал букву D, то есть «Да». Вас интересуют следующие антигены. HLA-A, A1-A2. HLA-B, B8, B12. HLA C, C4, C, X. HLA, D, D3, D7. Правильно? Снова Снейт нажал кнопку D. Совместимость по 8 антигенам равна 0,01. Сколько нужно напечатать? Сообщите количество. Или все, или ничего. Снейт напечатал все, и компьютер ответил. Следующий донор совместим с реципиентом по 8 антигенам. Регистрационный номер 00201279. Возраст 51 год. Пол мужской. Раса кавказская. ABO HLA A HLA B HLA C HLA D AB A1 A2 B8 B12 C4 CX D3 D7. Нужен полный анамнез. Напечатайте регистрационный номер, затем полный или нет. С многострадальным вздохом Снейт напечатал полный. Хотя он понимал, что компьютер запрограммирован на повторение данных, введенных в него с других вычислительных устройств, чтобы исключить ошибки, которые могли возникнуть из-за помех на каналах связи, требование давать ответы на явно лишние, по его мнению, вопросы вызывало у него раздражение. Снейт пробежал взглядом изложенную на экране историю болезни. Пациенту номер 00201279 шел 51 год, многовато. Да к тому же у него явные признаки порока сердца. Что ж, придется запросить список пациентов, совместимых по 7 антигенам. Естественно, он предпочел бы донора с полной совместимостью. Но может ведь не найтись подходящего донора и с 7 антигенами. Так что надо поискать, а вдруг попадется кто-нибудь, у кого несовместимость окажется по антигенам слабых локусов, A и C. Тогда проблемы нет. Больше всего он боялся несовместимости по локусу D. При пересадке это может вызвать катастрофические последствия. На экране снова появились данные. Следующие доноры совместимы с реципиентом по 7 антигенам. Регистрационный номер 01010239. Возраст 31 год. Пол мужской. Раса кавказская. ABO HLA A HLA B HLA C HLA D. AB, A1, A2, B8, B12, C4, CX, D4, D7. Регистрационный номер 02261493. Возраст 32 года. Пол мужской. Раса кавказская. AB, A1, A2. B8, B12, C3, CX, D3, D7. Регистрационный номер 03114572. Возраст 22 года. Пол женский. Раса кавказская. AB, A1, A2, B8, B12, C4, C5, D3. D7. Нужен полный анамнез. Напечатайте регистрационный номер, затем полный или нет. Снейт задумался. У него появилась мысль. А что, если пересадить Манчини, этому олицетворению всего, что Снейт презирал, сердце человека с признаками порока сердечных клапанов? При том образе жизни, который ведет Манчини, ему почти наверняка года через два придется снова лечь на операционный стол. А если повезет, то он умрет в одночасье. Более того, поскольку ответственность за донора несет лечащий врач Манчини и служба трансплантации, то риск привлечения к ответственности его, Снейта, исключается. Интересная мысль. Не имеющая отношения к науке, но интересная. Очень интересная. Но тут Снейт почувствовал, что охватившее было его волнение исчезает. «Жажда мести, — решил он, — чувство безрассудное. А он всегда гордился своей рационалистичностью. Если бы таким актом мести он мог искоренить зло, причиненное ему Манчини, он не колебался бы ни минуты. Но сделанного не воротишь. Напротив, как сказал когда-то Фрэнсис Бэкон, человек, жаждущий мести, только расстравляет свои раны». С чувством сожаления Снейт опять обратился к экрану дисплея. Ему задавали вопрос. «Нуждаетесь в помощи?» «Нет, не нуждаюсь», — яростно выстукал он. «Пожалуйста, соблюдайте принятые нами стандарты», — получил он в ответ. «Отвечайте «Д» для «да» и «Н» для «нет». «Нуждаетесь в помощи?» Снейт ударил букву «Н» и начал печатать регистрационные номера двух последних пациентов. Первый мужчина его не интересовал. Он был несовместим по локусу «Д». Снова по экрану запрыгала светящаяся точка, излагая запрошенные им анамнезы. Пациентов отличал друг от друга только пол. Правда, женщина была немного анемична, но во всем остальном оба отличались завидным здоровьем. Обычно Снейт предпочитал донора того же пола, что и реципиент, однако в глубине его души все еще таилась жажда мести. Проведенные над Манчини психологические тесты выявили, что его агрессивность и властность являются средством защиты от тяжких сомнений в сексуальной полноценности. А что, если пересадить ему сердце женщины? Хотя функционально оно будет служить не хуже мужского, возможно, даже лучше, поскольку женщина на 10 лет моложе мужчины, не вызовет ли оно у Манчини полного полового бессилия? В одном Снейт был уверен. Манчини ни в коем случае не захочет, чтобы стало известно, что в его мускулистой, волосатой груди бьется сердце представительницы слабого пола. А это значит, что у Снейта будет возможность обуздать Манчини, если в том возникнет необходимость. Довольный, что нашел повод удовлетворить свое желание отомстить Манчини, Снейт напечатал пароль, который давал ему доступ к именам и адресам пациентов, а затем регистрационный номер молодой женщины. И компьютер тотчас ответил. Пациент номер 03114572. Фамилия — Теннант. Имя — Клэр Н. Адрес — Англия, Лондон. Си-3-3 Тайт-стрит, 62.